«Арзамас» представляет курс Виктора Мазина «Зигмунд Фрейд и искусство толкования». Лекция вторая. Как Фрейд создавал новый язык. Я думаю, вы все понимаете, что у каждой науки есть свой язык. И Фрейд создает новый язык, который и будет языком новой науки. Иначе говоря, он создает психоаналитический дискурс. Он начинает его формировать. Сейчас из моих уст прозвучит имя, которое наверняка большинство из вас знает, имя Франциска Фрейда, как говорят иногда, второго великого психоаналитика после Зигмунда Фрейда. Это, конечно, Жак Лакан. У Лакана есть такая замечательная фраза: «Набросок психологии Фрейда отбрасывает свет на весь фундамент психоаналитического здания». Уже в этом трактате Фрейд пишет о одной особенности именно человеческих существ. Это та мысль, которая была высказана незадолго до Зигмунда Фрейда Фридрихом Ницше. Мы рождаемся на свет, мы, человеческие существа, органически беспомощными. Органische Hilflosigkeit. Иногда он говорит «биологische Hilflosigkeit», биологическая беспомощность. Что по Фрейду является следствием из-за этого? Следствием является то, что наша жизнь в качестве новорожденных младенцев зависит от другого человека, от власти другого. Я использую фрейдовское слово. От авторитета другого человека, от, самое главное, помощи другого человека. То есть, если я сам хильфлозих, беспомощный, то мне нужна хильфе, помощь другого человека. Так в психоанализе появляется понятие «другой». Вот это слово, по-немецки «der andere», появляется как раз в наброске психологии. Вот вам, пожалуйста, фундаментальнейший момент, который превратится в дальнейшем в формулу, которая звучит следующим образом. Нет субъекта без другого. Мы существуем в мире других. Мы существа, которые существуют исключительно в сети с другими. Кстати, по этой причине в психоанализе слово «индивидуум» сегодня не используется вообще, которое абсолютно нормальное для психологии, абсолютно нормальное для любимой мной социологии. К примеру, там вполне мы можем говорить об индивиде. Но Фрейд пока пользуется словом «индивид», которого у Лакана практически не будет, он будет пользоваться словом «сюже», «субъект» по-русски. Вот такой вот небольшой терминологический экскурс, чтобы мы понимали, что два ключевых понятия психоанализа – субъект и другой. Итак, Фрейд прыгает со своего трамплина, он прыгает в неизвестность, он не знает, что его ждет. Постепенно он совершает революцию. Понятное дело, что революционеров было много. И в трех разных текстах Фрейд пишет о революциях в истории человеческого познания, человеческой науки. Первым он называет Николая Коперника. И переворот, который совершает Коперник, это переворот в представлении людей о Вселенной. Если раньше, пишет Фрейд, люди считали, что они живут в центре мира, на планете под названием Земля, это и есть центр, вокруг которого вращаются все остальные планеты, Коперник говорит о гелиоцентрической модели мира. То есть человек не в центре Вселенной. И это, как говорит Зигмунд Фрейд, первый удар, нанесенный по нарциссизму человека. Вторым революционером в истории человеческой науки Фрейд называет Чарльза Дарвина. Дарвин сообщает нам о том, что мы не венец творения, мы ничем не выше и не лучше других существ, живущих на нашей планете. Мы просто результат эволюции. И это второй удар по нарциссизму человека. Из практики психоаналитической, поскольку я все-таки еще и клиницист, практикующий психоанализ, то мне хочется сказать, что для многих детей, которые потом вырастают, становятся взрослыми, оказывается очень проблематичным рассказ мамы о том, что вот ты знаешь, я решила тебя оставить между двумя абортами. Я не знаю, зачем некоторые мамы рассказывают своим подросшим детям такие истории, но я знаю, что у уже выросших детей, у взрослых, это по-прежнему может вызывать постоянный ужас. Я не какой-то запланированный человек, которого мама, папа ждали и даже дали имя. Нет, я продукт случайности. И, собственно говоря, Дарвин пишет нам об этом в связи с человеческим родом. Грубо говоря, были приматы под названием обезьяны, потом появились австралопитеки, зинджантропы, homo sapiens, появился человек разумный, и затем мы, люди, должны будем уступить место какому-то другому человеку. Итак, в истории познания человеком человека Фрейд выделяет три революции. Первая – коперниканская, космологическая революция. Вторая – биологическая, эволюционная, дарвинская революция. И третья – это фрейдовская революция, которую сформулировать предельно просто. Человек, ты не хозяин в собственном доме. То есть Фрейд, как вы все прекрасно знаете, вводит понятие бессознательного, которое подлежит нашему с вами сознанию. Попросту говоря, наша психика расщеплена, и многие наши действия определяются тем, чем мы не знаем вообще, то есть бессознательным. И это и был третий удар по нарциссизму, который мы с вами и рассматриваем. Итак, Фрейд закончил медицинский факультет Венского университета. Фрейд постепенно получает звание профессора медицины. Звучит все на пределе научного дискурса. Но дело не в его теориях, а в его практике. Фрейд практикует. Что он делает в своей практике? Этот медик, этот профессор, этот доктор медицинских наук. Вы знаете, что в медицине, будь то стоматология или гинекология, неважно, первое, что с нами делает доктор, это осмотр. Он осматривает мое тело и осматривает очень тщательно бумаги. Точнее, это я по старинке выражаюсь, он смотрит все, что написано в компьютере. Даже как-то один доктор попросил меня помолчать, а то я своими речами его сбиваю. То есть своими субъективными, сейчас суперважный момент, своими субъективными соображениями я сбиваю объективные медицинские настройки. Фрейд прекращает осмотр, он начинает слушать то, что ему говорят люди. То есть он дает возможность выговориться человеческому субъекту. Наука стремится и будет, вполне возможно, стремиться к максимальной объективности. Все испортила квантовая физика, которая стала говорить о том, что взгляд наблюдателя уже включен в наблюдаемый объект. Скажем просто, наука настаивает на объективной истине, а субъект – это то, что привносит субъективность. Поэтому нужно из всех научных рассуждений субъект изъять, выкинуть его или, я сейчас использую очень простое психоаналитическое слово, отбросить человеческий субъект. И что делает Зигмунд Фрейд? Он подбирает этот отброс в виде субъекта и стремится сохранить его субъективность, то есть позволяет субъекту проговаривать самого себя. Выговариваться, «бегерцелен», то есть говорить вон, вне, вовне, выводить из себя то, что заполняет нашу с вами голову, то, что забивает нашу с вами душу. Здесь-то и появляется знаменитая кушетка. Фрейду не нужно смотреть на другого. Для того, чтобы понять, что делается в голове у человека, нужно дать ему высказаться. Я сейчас с придыханием произношу эти слова, потому что мне кажется, боже, насколько это все просто, элементарно. Но мы живем в научном мире, и поэтому осмотр, наблюдение за поведением, когнитивно-бихевиоральные подходы – все это доминирует в сегодняшнем мире. Поэтому я так пытаюсь продвинуть гуманитарную идею и сейчас говорить: посмотрите на революцию Фрейда. Субъекта нужно слушать, не нужно на него смотреть, иначе мы видим то, что мы хотим видеть. Поэтому человек оказывается на кушетке. Более того, когда он оказывается на кушетке, он более-менее близок к своему положению, которое он принимает, когда ложится спать. Все это нацелено на то, чтобы человек говорил не о том, что он думает, а чтобы говорилось то, что думается. То есть, когда в анализе я слышу от некоторых людей: «А дайте-ка мне подумать», я задаю самый такой дурацкий, простой вопрос, казалось бы, «А зачем?» То есть, вы представляете, да, редко где можно человеку задать вопрос, человеку, который говорит: «Дайте мне подумать», а в ответ он слышит слова: «Зачем вам думать? Говорите, не надо думать, говорите. Мне не нужны обдуманные ответы. Я хочу, чтобы говорилось бессознательное». И вы знаете, это единственное правило. В психоанализе особо нет правил. Единственное правило, которое завещал нам Зигмунд Фрейд – говорить все, что приходит в голову. Что значит все? Как будто с какой-то другой сцены приходит, и я должен это озвучивать. То есть я суфлер своего субъекта. Я оказываюсь вот в такой странной позиции, когда я повторяю то, что говорит мой суфлер, которого мы называем бессознательное. Он говорит, а я повторяю. Или по-другому, наверное, так будет более точно и лучше. Я позволяю ему сказаться. Я не мешаю ему. А как я мог бы помешать? Да элементарно, я это тоже знаю из психоаналитической практики, когда человек говорит: «Ой, какая-то ерунда пришла в голову, даже говорить не стоит». Вот тут-то я и цепляюсь, и говорю: «А почему не стоит? А что это за ерунда? А почему вы оцениваете, что является ерундой, а что оказывается очень важным? А не кажется ли вам, что то, что вы называете важным, на самом деле второстепенно, и нужно назвать это важным только для того, чтобы скрыть от самого себя то, что вы назвали ерундой, той ерундой, которая оказывается в анализе куда более важной?» Вторая революция, которую производит Зигмунд Фрейд, от медицины. Вы задавались вопросом или нет когда-либо, а на чем основана вообще медицина? Неважно, о какой именно области идет речь, будь то хирургия или педиатрия, допустим. Что общего между всеми областями медицины? На мой взгляд, три ключевых слова. Больной, здоровый, лечение. Давайте я обращусь к самой близкой себе области медицины. Эта область называется психиатрия. Это и есть та область медицины, из которой Фрейд выходил, потому что я вам говорил, что он был учеником Теодора Мейнарда и изучал не только неврологию, строение мозга, анатомию мозга и так далее, но и психопатологии, то есть то, что изучает психиатрия. Психиатрия как область медицины строится на том, что есть психически больные, есть невротики, есть психотики, и есть здоровые или нормальные люди. Психиатрия предполагает, что мы можем помочь психически больному стать психически здоровым человеком. С точки зрения психиатрии есть процедура, которая называется лечение, которая помогает снять симптомы болезни и сделать человека нормальным. С точки зрения психоанализа нет понятия «здоровый психический человек», нет понятия «психически больной человек» и нет понятия «психоаналитическое лечение». Давайте-ка я остановлюсь даже на этом слове немного, чтобы было попрозрачнее и попонятнее. В немецком языке есть для лечения слово «кух», это латынь, соответственно, курорт и другие слова есть, которые от этого корня происходят. Вот лечение, как кох. Фрейд пользуется словом «behandlung». Самый близкий английский термин для перевода «behandlung» – это не «cure» – лечение, это «treatment». И вот если я по-английски сейчас скажу «she treats me well», то перевести эту фразу на русский можно как «она хорошо со мной обращается». Это будет самый точный, на мой взгляд, перевод. По-французски слово точно такое же, которым пользуется Лакан, в частности, «traitement» – обходиться с кем-то, обращаться с кем-то. У нас нет больных в психоанализе, у нас нет здоровых, у нас нет лечения, у нас есть обращение, в смысле отношения, есть особая форма заботы. Итак, Фрейд пользуется психиатрическими понятиями, и Лаканами пользуется, и сегодняшние психоаналитики, в том числе я ими пользуюсь, понятие «невроз», понятие «психоз», мы ими пользуемся, но значения совершенно другие. Ну, например, чтобы не быть голословным, что такое невроз? Ответ психоаналитический на него. Невроз – это вопрос, которым я задаюсь по отношению к самому себе. Это вопрос идентичности. Кто я такая? Кто я такой? Это и есть невротический вопрос. То есть я нервничаю на тему того, что я не знаю, кто я. В том числе, кстати, я не знаю, кто я, мужчина или женщина. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что сегодня намного понятнее он, поскольку мы видим вокруг себя множество людей, возможно, кто-то из тех, кто слушает меня сейчас, задается этим вопросом. Например, так. «Бог дал мне мужское тело, но я чувствую себя женщиной». Кто такой невротик? Это больной человек, так скажет медик. Невротик – это кто? Это человек, который задается вопросом о том, кто он, так скажет психоаналитик. Второй вопрос, которым задается человек, которого Фрейд назвал невротиком с навязчивостями или невротиком навязчивых состояний. Это Фрейд придумал, кстати, мало того, что он пользуется психиатрической терминологией зачастую, он еще и разрабатывает, развивает, вот вводит понятие «цвангснойрозы», невроз навязчивых состояний. И этот невроз отличается другим вопросом. Живой я или мертвый? То есть человек может говорить, да, я, кажется, догадываюсь, что я живу, но вы мне должны поверить, что я чувствую себя абсолютно мертвым, я чувствую себя безжизненным. У меня нет ни сил, ни желания жить. Или, например, человек может сказать, у меня такое ощущение, что кто-то другой живет за меня, проживает мою жизнь, а я в это время живу как в могиле. Точнее, я там не живу. Я уверен, что вы с этим сталкивались. Еще раз напомню, я говорю о том, что понятие «невроз» понимается у нас как вершина человеческого бытия, задающая ему, человеку, вопрос «Кто ты?». То есть, если для психиатра-невротика это больной человек, то для психоаналитика это интеллектуальное существо, задающееся вопросом о своем бытии и о своем поле, и о своих отношениях с другими. В каком смысле можно сказать, что это философ? Если же мы скажем с вами что-то о психозе, с точки зрения психиатрии дело совсем плохо. Психоз – это паранойя или шизофрения. Для Фрейда психоз – это более радикальная форма переустройства мира. Это когда я реорганизовываю в своей голове свой мир таким образом, что весь мир представляется некой бредовой конструкцией, но я не знаю о том, что она бредовая. То есть психоз отличает, я бы сказал, от невроза тотальность. Если невротик – это фантазер, о чем я раньше не сказал, то психотик – это человек, который бредит, которому кажется, что мир устроен исключительно так, как ему самому кажется. Я сейчас сделаю одно маленькое примечание и оставлю этот разговор, потому что я хочу к истории обратиться и не углубляться очень сильно сейчас в клинику. Когда мы говорим «безумный» в обыденной речи, подразумеваем мы, как правило, параноика. И тут вот во мне включается преподаватель, все-таки человек, который минимум 30 лет занимается преподаванием, в том числе и психоанализа, и я очень часто слышу вопрос, а что делать, если к нам в кабинет, в клинику придет безумный человек? И я задаю обычно контрвопрос, а как вы себе представляете безумного? Ну, с безумными глазами, такой взъерошенный, и у него в руках шашка, сабля, пистолет, нож. То есть ужас какой-то. И мне приходится огорчать людей. Вы знаете, говорю я, безумный, как правило, это нормальный человек. В смысле, это тот, кого мы называем нормальным. Как? Например, вот не так давно произошло трагическое событие, очередное. Они происходят в самых разных странах мира. Когда кто-то вдруг берет оружие, идет в школу и расстреливает абсолютно невинных людей. И потом говорит о том, что это Бог сказал идти расстреливать. Или я и есть Бог. Вот вам, пожалуйста, вполне себе паранояльная конструкция, симптом. К чему я об этом говорю? Когда человек начинает уничтожать других людей или себя самого, мы склонны говорить о безумии. Мы склонны сказать: «Ой, он неуравновешенный человек». А я хочу обратить ваше внимание кое на что другое. А именно на то, что когда начинают опрашивать близких, друзей, когда начинают задавать вопросом, а что он был за парень? Спокойный, тихий, вежливый, нормальный. И это регулярно. Это был мой комментарий к словам «психоз», «паранойя», «безумие». И, собственно говоря, мы чаще всего обнаруживаем классику паранойи во власти. Классический пример параноика – это Адольф Гитлер, одержимый одной гигиенической медицинской идеей, или немало есть литературы о паранойи товарища Сталина, который был одержим бесконечными заговорами. Сколько ни уничтожай людей вокруг, враги опять появляются. Итак, дорогие друзья, о чем мы с вами только что говорили? О том, что в своей революции Фрейд отошел от медицины, в частности, в той части, что он не говорит ни о больных, ни о здоровых, ни о лечении. Да, он использует понятие «невроз», он пользуется понятием «психоз», но понятия эти обретают совершенно иное значение. Третий момент революционный, связанный с относительной автономией психического. То есть, смотрите, мы говорим «медицина» и мы говорим «психиатрия», например. И на чем строится психиатрия? На тех же абсолютно понятиях, на которых строится и соматическая медицина. Если же мы говорим о психоанализе, то мы понимаем, что душа и тело, они влияют друг на друга, они связаны друг с другом, но психика, душа в достаточной мере автономна. Что это значит? Это значит, что душа живет по своим законам. И эти законы Фрейд и хочет понять. В какой момент Фрейд, венский выдающийся ученый, в какой именно момент он стал понимать, что у психики какие-то свои законы существования? Мне кажется, ключевым моментом является стажировка у выдающегося психиатра Жана Мартена Шарко. Фрейд получил в 1885 году стипендию, отправился в Париж и несколько месяцев наблюдал за тем, что происходит у Шарко в клинике Сальпетриер. Шарко работал по-новому с истерией. Он пытался заново понять это состояние, абсолютно непонятное, как правило, врачам. А тут как раз конец 19-го, начало 20 века, то, о чем мы с вами довольно подробно поговорили, переломное время, новая абсолютная эпоха. И вот на этом переломе просто истерический шквал. Сплошные истерички вокруг. И, как показывает Шарко, далеко не только, потому что и мужчины тоже могут быть истериками. В Вене в это никто не верил. Когда Фрейд вернется после стажировки в Вену и будет рассказывать об мужской истерии, над ним будут просто смеяться. А Фрейд поверил этому у Шарко. Что он там увидел? Когда Шарко представляет своим слушателям, то есть студентам так называемых психически больных, представляет истеричку и говорит: «Вот, пожалуйста, вот видите эту девушку? У нее не работают руки, она ничего не может делать руками. Хотите? Проверьте. Можно иголочкой потыкать в руку, можно еще попытаться ущипнуть, например, руку, и рука ничего не чувствует вообще». Что это значит? Что рука повреждена, казалось бы, да? Однако вот что происходит дальше. Жан-Мартен Шарко был великим гипнотизером. Он погружает эту «больную», в кавычках, эту истеричку, погружает в гипноз и под гипнозом говорит ей следующее. «Сейчас, когда ты выйдешь из-под гипноза, ты сможешь двигать этими руками, ты пойдешь и обнимешь первого же человека, которого увидишь. И раз, два, три, просыпайся. Девушка выходит из гипноза, и, о чудо, руки ее работают. Слушайте, никакого чуда здесь на самом деле нет. Дело в том, что это соматический симптом, то есть телесный, который имел место тогда при истерии. Это называлось конверсионной истерией, то есть душевные симптомы конвертируются, обращаются на тело. У человека отнялись ноги, но на самом деле с физиологией у него абсолютно все в порядке. Или человек не может говорить, он переживает состояние мутизма, у него нет слов, у него не открывается рот, но причины лежат в психике. Я надеюсь, что вы его можете понять, исходя тоже из сегодняшнего дня. Кстати говоря, когда у человека какие-то странные мысли, странные идеи, и ему говорят, у тебя с мозгом не все в порядке. Окей, я понимаю, что с мозгом у человека может быть не все в порядке, но это настолько редко бывает. Как правило, у него странные идеи, потому что есть причины какие-то для этих странных идей. И причины эти лежат именно в психическом. Они лежат именно в поле душевной жизни. Это называется, или, скажем так, Фрейд это назвал, психогенной этиологией неврозов. Этиология – это происхождение. Психогенное, я думаю, вам всем понятно. То есть причины лежат в психике. И, соответственно, это и была радикальнейшая революция, которая заявляет о том, что дело совсем не в соматике, даже если симптом у тебя соматический, а причины психических расстройств лежат в самой психике. Но Фрейд идет еще дальше, и это будет моментом рождения психоанализа. Шарко использовал гипноз. Гипноз был фантастически просто популярен в те годы, во Франции особенно, и существовала целая школа вокруг Жана Мартена Шарко, которая занималась гипнозом. Мало того, существовала во Франции, в городе Нанси, еще параллельная школа Бернгейма и Льебо, которая называлась «Школой внушения». То есть там не столько погружали в гипноз, сколько внушали какую-то идею человеку. И революция Фрейда заключается в том, что он и от своих французских учителей, которых он необычайно ценил, тоже уходит. Что я имею в виду, когда говорю «необычайно ценил»? Фрейд умудрился перевести Шарко с французского языка на немецкий. Более того, он целый том Ипполита Бернгейма, посвященный внушению, перевел с французского языка на немецкий. И вот, занимаясь гипнозом и внушением, Фрейд понимает, что от этого надо отказываться. Нужно создать такой метод погружения в психику другого человека, который бы не использовал никакого насилия. Фрейд отказывается от гипноза по трем причинам. Первая причина – то, что не все люди гипнабельные. Вторая причина – Фрейд говорит о том, что он не самый великий гипнотизер. Но я считаю, что это не две главные причины. Самая главная причина заключается в том, о чем, собственно, Фрейд не раз говорит, о том, что нельзя вторгаться в психику другого человека. Важно, чтобы человек все делал сам, что делал. Понимал себя, говорил и слышал себя. Фрейд оставляет гипноз и оставляет в стороне внушение ради свободных ассоциаций. Эта история уже связана с клиникой Фрейда, с пациентками, с которыми он работает. И, в частности, в 1889 году он работает с пациенткой, которую он назовет Эмми фон Н. История потом восстанавливает имена, конечно, фрейдовских пациенток и пациентов, но, в принципе, это все тайные истории, поэтому в психоанализе даются имена другие. В 1889 году Эмми фон Н. говорит Фрейду следующее. «Вот вы мне все вопросы и вопросы задаете о том, когда начались у меня проблемы, когда появился симптом, а что случилось. Да, доктор, это все очень интересно, но я вам хочу сказать, а вы сядьте, сидите спокойно и слушайте то, что я вам буду рассказывать». И Фрейд ее послушался и стал слушать. И, слушая ее, в кавычках, болтовню, он понял, что говорить то, что приходит в голову, Это и есть путь проникновения в психическое пространство другого человека. И он этот путь назвал свободными ассоциациями. По-немецки это одно простое слово «Einfall», которое по-русски означает «что-то упало в голову случайно». Вот мысль стукнула меня по голове, можем мы так сказать. Это и есть путь, который обнаруживает Фрейд и дает ему имя «свободные ассоциации». Таким образом, я бы вернулся к той идее, к которой мы обращались ранее с вами, к идее того, что психоанализ – это такая очень особенная область, такое поле знания, которое не является ни наукой, ни искусством. Это поле знания, которое между искусством и строгой наукой. И я хочу здесь со своей стороны добавить одну идею. Искусство все-таки мне представляется необычайно важным для психоанализа и для Фрейда. Эстетика необычайно важной представляется для психоанализа вообще. Это одна из форм познания мира. Если бы мы задались с вами вопросом об отношениях психоанализа и религии, то попали бы в очень сложную область, потому что психоанализ, безусловно, не религия, потому что у нас нет Бога, и Зигмунд Фрейд нам не пророк и не Бог. Он автор текстов, основополагающих для психоанализа. Но вы знаете, в то же время у Фрейда был близкий друг Оскар Пфистер, который был пастором. И Фрейд однажды использовал для психоаналитика немецкое слово «Seelsorger», «душезаботчик» буквально. То есть в общении с пастором Фрейд придумал эту идею о том, что психоаналитик – это человек, который заботится о душе. Другой момент, на который Фрейд обращал внимание, это сравнение психоаналитического сеанса с исповедью. И здесь очень интересная вещь, она очень простая. Если на исповеди человек кается в своих грехах, в том, что он знает, то в психоанализе он призван сказать о том, чего он не знает сам. Вот это самое принципиальное отличие. И знаете, если бы у нас был с вами более подробный разговор о психоанализе и религии, я бы вот какую вещь сказал, что сегодня мне зачастую со священником проще говорить, чем, допустим, с представителем нейронауки. Причина очень простая. Священники, поэты и психоаналитики – это люди, которые верят в душу. А дальше начинаются расхождения, конечно. Для верующего человека душа имеет божественное происхождение. Для нас это продукт отношений с другими людьми. Я бы сказал так. В следующей лекции о толковании сновидений, эдиповом комплексе, а также любви Фрейда к путешествиям, грибам и жене.